Илья Ильин. Шпана заветная. Мальчишкам и девчонкам Великой Отечественной посвящается. Пашка. Кремень. Кремень – это его прозвище, ставшее фамилией. Настоящей фамилии своей он не помнил, как не знал он ни своих родителей, ни места, где родился. Пашкой назвали в Истринском детском доме, там же Кремень прозвали. За то, что никогда ни в спорах, ни в мальчишеских драках никому не уступал. Когда германские войска напали на нашу родину, Пашка сбежал из детдома. На фронт, бить фашистов. До фронта он не доехал, сняли с военного эшелона. Как следует отпарили в привокзальной бане, обработали вонючей мазью от вшей и отправили обратно. В ноябре детский дом эвакуировали в город Владимир. Пашка опять удрал. Пришел к нам в деревню уже зимой. Худющий, замерзший, с отмороженными щеками, в драной фуфайке и в настоящем танкистском шлеме. Постучался в наш дом. «Господи!» — воскликнула мама. «Откуда же ты такой? Чей?» «Ничей!» — ответил Пашка. «Хлеба дайте». И мама не смела отказать, напоровшись на недетский голодный взгляд упрямых черных глаз. Приютил его кузнец Харитон. Зашел в тот же вечер к нам, принес запаянный утюг. Удивился незнакомцу. Сели чай пить. Тут и выяснилось, что Пашка сирота, и идти ему некуда. Приглянулся Пашка кузнецу. У того ни жены, ни детей. И стал Пашка вместо сына Харитону. А за шлем тот Пашку все мальчишки зауважали сразу. Да еще за то, что на фронт ездил. Я теперь у вас фронт ждать буду. А дальше вашего заветного фашистам не пройти. Авторитетно заявлял Пашка. Отступать больше некуда. Позади Москва. Мне бы только автомат раздобыть. Или винтовку. Ух, я фашистам дам прикурить. Пашка сплевывал и воинственно шмыгал носом.